и пошел к лифту, бормоча что-то себе под нос. А тем временем открылась дверь кабинета детектива Скрида. Он вышел, увидел лужу краски на полу и черные следы от ботинок, тянувшиеся до конца коридора. Извлек из кармана пиджака носовой платок, словно собирался стереть краску, но вместо этого вытер себе лоб и ретировался к себе, захлопнув дверь. «Эмили, не теряй и в столь критический момент хладнокровия», — проговорил Анвин, — «вызовите, пожалуйста, уборщика». Он перешагнул через лужу краски и невозмутимо пошел дальше по коридору, скрипя ботинками. Открылись двери других кабинетов. Оттуда выглядывали встревоженные детективы и смотрели на него. Среди них были и те двое, что ехали сегодня утром в лифте с детективом Скридом. На двери одного значилось «Пик», на двери другого — «Крэб-3». Они осуждающе покачали головами при его приближении, и Пик, почесывая прыщик над воротником рубашки, присвистнул в злорадном восхищении. Глава 5. Фактор памяти. Представьте себе стол, заваленный бумагами. Это то, о чем вы сейчас думаете. А теперь вообразите стоящий позади него шкаф с папками. Это то, что вы знаете. Хитрость заключается в том, чтобы держать стол и шкаф как можно ближе друг к другу. Причем все бумаги должны быть сложены самым аккуратным образом. Анвин, нажимая на педали, направлялся на север, вдоль широкой аллеи городского парка, окутанного тенями, маневрируя среди многочисленных луж, образовавшихся после дождя. В это время на улицах было уже меньше машин, но ему все равно два раза пришлось заезжать на тротуар, чтобы объехать гужевые повозки, и уличный торговец с жареным арахисом выругался ему вслед, когда он проехал слишком близко к его укрытому под зонтом лотку. К тому времени, когда Анвин добрался до муниципального музея, его носки снова насквозь промокли. Он соскочил с велосипеда и прикрепил его цепью с замком к уличному фонарю. Успев вовремя отступить в сторону, чтобы избежать каскада грязной воды, вылетевшего из-под колес проезжавшего мимо автобуса. Фонтаны по обе стороны входа в музей были отключены, но вода переполняла их чаши и переливалась через край на тротуар, неудержимо устремляясь к сточной канаве. Все вокруг выглядело совершенно безрадостно, вполне соответствуя понятию «проклятое место». Все здесь, по мнению Анвина, было устроено так, чтобы не привлекать посетителей, а наоборот, держать их в полном неведении относительно хранящихся в его недрах тайн. Он с трудом поборол желание развернуться и отправиться домой. Какие бы шаги он ни предпринимал, рапорт, который ему придется писать, дабы оправдать свои действия, все больше разрастался в размерах. Но если он намерен хоть когда-нибудь заполучить обратно свою прежнюю должность, ему необходимо отыскать Сайворта. А именно сюда этот таинственный детектив и собирался пойти. Анвин наклонил зонт, прикрываясь от яростного промозглого ветра, поднялся по широким ступеням и проследовал сквозь вращающиеся двери музея. Свет, проникавший сквозь застекленный купол огромного зала, едва освещал будку справочного бюро, билетные кассы и широколиственные комнатные растения в кадушках, расставленных по обеим сторонам от входа в галерею музея. Он пошел на звуки звякающей посуды, доносившиеся из кафетерия. У стойки стояли, сгорбившись, трое мужчин и молча ели. Все столики кафе, а их здесь было с дюжину, были свободны, кроме одного, находившегося в дальнем углу помещения. И за ним сидел мужчина со светлой бородкой клинышком и что-то печатал на портативной пишущей машинке. Печатал он быстро. И при этом напевал себе под нос, когда останавливался и обдумывал следующее предложение. Анвин подошел к стойке и заказал себе ржаной сэндвич с индейкой и сыром, свое обычное блюдо, потребляемое им по средам. Трое мужчин тем временем полностью погрузились в поглощение супа. Получив сэндвич, Анвин сел за стол неподалеку от мужчины со светлой бородкой, снял шляпу и положил рядом с тарелкой, а портфель поставил на пол. Светлая, клинышком торчащая вперед бородка мужчины вздрагивала в такт его ударом по клавишам. При этом он шевелил губами, повторяя, видимо, то, что печатал. Пытливому взору Анвина была доступна верхняя часть страницы, и он умудрился прочитать следующее: «Каждый день делает перерыв на ленч в одно и то же время и редко разговаривает со служивцами». Однако ему не удалось расширить свое представление о печатаемом. Так как мужчина оглянулся на него через плечо, поправил страницу и нахмурился. При этом его бородка задралась вверх и уставилась вперед. После некоторой паузы он вернулся к своей работе. Несмотря на то, что Анвин немало прочитал о приемах, используемых детективами, он не имел понятия о том, как нужно вести расследование. С кем Сайвард встречался, о чем разговаривал, и какой прок от того, что он сам сейчас сюда заявился, оставленные здесь следы уже давным-давно, как сказал бы сам Сайвард, выветрились. Анвин открыл свой портфель. Он поклялся не прикасаться к руководству по раскрытию преступлений и не заглядывать в него, однако теперь становилось все более ясно, почему ему все-таки придется, по крайней мере, бегло, просмотреть его содержание, если он намерен поиграть в детектива с детективами. Он сказал себе, что прочтет столько, сколько нужно, чтобы добиться хоть бы какого-то прорыва в этом деле, а это, несомненно, случится, и очень скоро, — думал Анвин, — надо только понять, с чего начинать. Он повертел брошюру в руках. Углы обложки были обтрепаны, видимо, руководством, довольно часто пользовались. «Оно мне неоднократно жизнь спасало», — заявил ему детектив Пит. Но Анвину никогда не доводилось слышать об этой книге. Он отлично понимал, что те, кто верховодит в агентстве, просто не желают, чтобы о ее существовании знали несостоящие в штате, словно опасаясь, что его могут застигнуть за чем-нибудь неподобающим. Он раскрыл книгу не на столе, а у себя на коленях, и начал читать. Руководство по раскрытию преступлений. Свод методологических указаний и рекомендаций, с которыми необходимо ознакомиться современному детективу. Сборник процессуальных, практических и теоретических положений, дополненный материалами релевантных дел и помогающих раскрыть их суть, иллюстраций и графиков. В приложении приводятся примеры специальных упражнений и различных форм тестирования, а также советы по повышению квалификации в данной области. Четвертое издание. Анвин открыл оглавление. Каждая глава была посвящена тому или иному методу работы следователя, начиная от элементарных нормативных указаний по ведению дел и заканчивая всевозможными способами слежки и метода допроса. Но разброс тем был настолько широк, что Анвин не знал, с чего следует начинать. В оглавлении, на первый взгляд, не содержалось ничего, что подходило бы к данной ситуации, за исключением разве что одной главы — «Тайна. Первые признаки таковой». Он нашел и открыл соответствующую страницу и углубился в чтение. Неопытный агент, ухватившись за несколько первых многообещающих фактов, представляющихся ему ключами к разгадке тайны, скорее всего, испытает желание заняться их немедленным расследованием, действуя максимально решительно. Но тайна — это темная комната. И внутри ее вас может ожидать что угодно. На данном этапе расследования ваши противники знают больше, чем известно вам. Именно это и делает их теми, кто они есть.